Ай-ай, староста, отпусти, я не виноват, это в Секинске, это он меня потащил смотреть на битву. Он вообще псих, помешанный на всем военном и на Евах в частности. А у тебя, что, своей головы нету, чтобы думать? Я договорюсь, и вас с обоих накажут, будете сидеть после уроков разуму набираться, его у вас явный недостаток, раз вы поперлись во время эвакуации туда, с откуда все эвакуируются. А ты, Синдзи, молодец, я горжусь, что учусь с тобой в одном классе, вот только, не слишком ли ты тесно каянами прижимаешься? А, она моя девушка. Что, вот ты, Еву водишь, да еще и Аянами захапал, теперь я завидую еще больше. Ну, я вас поздравляю, конечно, но в школе ведите себя прилично, сказала Хикари, все еще держат Адзи и Кински. А вот этого обещать не могу. Да, Рей, нет, не можем, но мы спрячемся, не волнуйся. Икари, ублюдок, ты что, уже совратил Аянами? А да, хе-хе-хе, если нас не будет на парочке уроках, то знайте, что мы занимаемся кое-чем интереснее алгебры. Хикари, в честь победы над ангелом прикроешь нас. Ладно, ну вы хоть предохраняйтесь, все, звонок прозвенел, рассаживайтесь. Мы с Рей, после двух уроков, нашли пустой класс, которых из-за отъезда большого количества учеников, было в достатке, и там, так сказать, начали готовить обед для Рей. Аянами уселась на парту, и мы, используя киску, доводили меня до кондиции, а после... Я все спускал в ротик котика, а она все с аппетитом проглатывала. Мы три урока протрахались, придя только на последний. Староста на нас смотрела с огромным осуждением, девочки с интересом и легкой завистью, а вот парни завидовали черной завистью. Рей была уставшая, ее одежда была сильно помята, да и тянула от нее запахом недавних сношений. Ну, мы сидели на последней парте, да и возле окна, так что учитель ничего сильно подозрительного не заметил. После школы пошли в нерв, Рей меня провела через посты к Мисата, где уже она занялась моим оформлением, даже бумаги о неразглашении подписал, поздновато как по мне, все уже и так все знают, да и в Японии нападение огромных монстров скрыть проблематично. Выдали мне пропуск, да и Рей тоже обновили, а то у нее скоро этот должен был закончиться. Ну, а после, пошли домой, сначала зайдя в магазин за продуктами. На этот раз готовили ужин вместе с Аянами, а то она питалась до этого не лучше, чем Мисата, да и готовить не умеет. Готовка парочку раз прерывалась на протирание стола попкой Рей, во время того, как я имел ее на этом же кухонном столе. Немного увлеклись, и парочку блюд слегка подгорело. Мисата после ужина ушла к себе в комнату, вместе с бутылкой вина. Вот и зачем, спрашивается, себя изводить, могла бы вместе со мной и Рей прекрасно провести время. Эх, неопытных девственниц легче соблазнять, чем женщин, у которых были отношения, которые к тому же закончились на печальной ноте. Ну ладно, сегодня ночью попробуем попку Рей, почистив ее чакрой, уложил на спинку, она подгребла ножки под себя, подняв их вверх, а потом под коленками обняла их руками, получилась соблазнительная картина попки Рей, при которой хорошо видно обе дырочки Аянами, вот нижней я и занялся. Вчера я ее неплохо разработал, но из-за того, что Рей заснула, так и не успел использовать. Сейчас лубрикантом немного смазал ее своим пальчиком изнутри, а после поднес головку члена к колечку и, слегка надавив, спросил: «Ну что, котик, готово? Если будет больно, ты говори». «Синдзи, готово, только ты можешь вновь выпустить золотой свет, мне в нем хорошо, и если даже будет больно, в нем мне станет легче». «Хорошо, Рей». Я окутал нас светом души, а после начал вводить головку члена в попку Аянами, медленно по чуть-чуть попка Рей начала растягиваться, понемногу все дальше и дальше, позволяя мне в себя проникнуть. Когда засунул практически весь член, Аянами сказала: «Синдзи, дальше не влезет, мне уже больно, мне и сейчас больно, он такой толстый, но я ради тебя буду терпеть. Прости, малышка, я бы тебе там полностью все обезболил, но на тебя плохо действуют мои техники. Но ничего, это только вначале неприятно, потом мы будем часто твою заднюю дверцу использовать, и тебе будет не менее приятно, чем от киски. Ничего, от света мне становится немного легче. Хаем, неплохо было научиться лечить с помощью света души, а то я только барьеры из отполя и могу ставить. Но сейчас сучиться точно не буду, а то создам еще внутри тебя барьер, а там у тебя и так узко, ох. Но так приятно, горячо и со всех сторон обволакивает твое влажное нутро. Так попробуй высунуть и заново засунуть, чтобы ты начала понемногу привыкать. Когда высовываешь, то приятно. А ты, Рей, молодец, столько смогла в себя принять. Я Айрис попку разрабатывал довольно долго, а чтобы она весь член приняла, пришлось 3 дня ее тренировать. Это, Айрис, кто она? Да, девушка моя из Бразилии, я ее оставил подальше отсюда, чтобы она была в безопасности, но эта дурында все порывается сюда приехать. Может, она скоро и приедет, поселю тогда уж здесь ее. Ладно, хватит о чужих попках, займемся твоей. Через 20 минут медленных аккуратных движений в узком туннельчике Рей, я кончил, излившись внутрь, и не прекращая продолжил. Со спермой, что сработало как смазка, начало входить полегче. Да и Рей, уже достаточно привыкла, мы перевернули ее на животик, и я, легши сверху, начал вколачивать в ее попку член. Сильно я сегодня не затягивал наши игры, еще часик я таранил анальчик Рей, кончив в нее еще 2 раза, а Янами тоже смогла получить удовольствие, и во время оргазма сжала попкой член, как в тисках, да и простынь хорошенько оросила своим нектаром. Высунув член, я дал слезать всю белую жидкость, а Янами, ей в ротик тоже настрелял, как поощрение за то, что дала в попку. Когда она закончила глотать и в последний раз соблизав член, прилегла на кровать, и широко раздвинув ноги, засунула пальчики в свой все еще распахнутый, после моего члена анус, из которого обильно текла моя сметанка. Она так растянулась, что даже не закрывается. Она 3 пальца глубоко засунула в свою попку, и насобирав моего творожка положила себе в ротик. А сейчас, вообще просто сидит и пальчиками берет всю белую жидкость, что течет с ее задней дырочки и отправляет себе в ротик, эротично при этом облизывая пальчики. Так, Рей, наведаюсь я, наверное, Кайрис, ты меня вновь раззадорила, но для твоего первого раза на сегодня хватит. Ты ложись спать, а я в Бразилию смотаюсь. Ты полетишь в Бразилию, а вдруг ангел нападет? Спросила Аянами, все продолжая свое дело. Я телепортироваться умею. Смотри, я попрыгал телепортом по различным углам комнаты, а также на потолок и на стены, на которых я держался с помощью чакры. Ну как? Спросил я, стоя на потолке прямо над лежащей на кровати и смотрящей на меня Рей. Ты на потолке стоишь, ну ладно, если ты утром сможешь вернуться, то иди, хотя, я хотела бы поспать рядом с тобой уютней. Ладно, я быстро, сказал я и исчез, переместившись в Бразилию. Айрис, ты где, львеночек, ты вернулся, сказала Айрис, выйдя голой из душа. О, я вовремя, ты как нельзя удачно сейчас голая, иди ко мне, твой хозяин, желает твою попку, слушаюсь и повинуюсь. Мой анальный властелин, и бросилась ко мне в объятия, утопив мое лицо в своих шоколадных арбузиках, которые подросли до 5,5 размера. Сама она золотая блондинка, точнее просто слишком долго она свою шоколадную попку жарит на солнышке, загорая возле бассейна на крыше борделя, вот и волосы у нее выгорели. Еще у нее глаза зеленые, и она носит очки, после того как я стал, так сказать, ее инвестором, по пикам короче, она пошла в институт, и начала много читать, испортив себе зрение. Айрис начала носить очки, но я ей, конечно, зрение поправил, но очки она так и не перестала носить, просто поставила обычные стекла, а на вопрос «нафига?» она сказала, что так выглядит умней. Умная блондинка, это какой-то оксюморон. Что ж, заключив комнату в лимбо, оторвался, не сдерживаясь, и когда уходил, Айрис была вся в... Короче, мыться ей придется снова. Следующие дни были выходными, их с Рей мы провели в доме, его я превратил чуть ли не в развлекательный центр, с пулеметными турелями и ракетными установками по периметру. Мы плавали в бассейне и чпокались, смотрели кино и чпокались, на катке и в боулинге тоже, и даже в тире, где я за меткие выстрелы Рей из пистолета по мишеням, метко стрелял уже ей в ротик своей спермой, которую она, облизываясь, проглатывала. Мясо-то работало, все же, какие могут быть выходные, если надо разбираться с последствиями нападения ангела. Домой она приходила уставшая, а без моего лечебного расслабляющего массажа утром она вставала разбитая и не выспавшаяся, ну это ее выбор, хочет себя мучить, пусть мучает, может она мазохистка. Вообще, нас с Рей хотели затащить в нерв на тесты, точнее доктора Каги, хотела затащить именно меня, но я сказал... что я работаю пилотом, а не подопытной мышкой у безумного ученого, так что обломал Менгеле, буду я еще секреты своего тела раскрывать. Рей мне поведала во вторник, что скоро они будут пытаться реактивировать Еву, приблизительно в пятницу, если все будет нормально. Она очень волновалась, но я ее успокоил и решил ей помочь. Проблема Рей в том, что в человеческом теле она не имеет практически никакого контроля над отполем, а если повысить ей контроль, то она с легкостью синхронизируется с нулевой, ведь по факту в Еве находится кусок ее души, связывающий ее основное тело Лилит с Евой. Хоть, еще нулевая, в отличие от 0-1, является клоном Адама, а не Лилит, и это тоже должно как-то негативно влиять на синхронизацию. Но главное отличие Адама от Лилит в Еве было вырезано, а именно ядро, так что более-менее она сможет пилотировать нулевую. Чтобы повысить контроль Рей, она села мне на колени, и я в руках создал шар из света души, и она должна была взять под контроль эту энергию. Со временем Аянами смогла отделить несколько нитей света от основного источника, потом еще и еще, пока у нее не накопилось света как на светодиодную лампочку. С моим шаром, размером с футбольный мяч, это было практически ничто, но для первой попытки она справилась отлично, хоть и сильно напряглась, вспотела вся. Когда тренировка закончилась, она практически сразу упала в обморок от истощения. Ее бессознательную и вспотевшую я понес купаться в джакузи, и очнулась она, когда мы были уже в воде. Она сидела спереди меня, упираясь спиной мне в грудь. Синдзи. О, Рей, ты пришла в себя. Синдзи, как я справилась. Ты умничка, Рей. Если говорить в цифрах, то за одну тренировку ты повысила свой контроль с 6,3 до 6,6, что очень неплохо. Для стопроцентной гарантии нужно около 10, и возможность создавать свет души самостоятельно, а не беря под контроль мой. Но это именно для возможности стопроцентно удачно реактивировать Еву, а мне, как знаешь, хватило и 1 миллиардной процента. Так что, даже если доведешь контроль до 8, этого должно хватить, да и синхронизацию такие тренировки, как мы сегодня провели, должны повышать. Так я молодец. Конечно, котик. Тогда я заслужила награду. И что же котик хочет в награду? Молочка. Эх, хоть я и не против, но Рей, сейчас почти весь твой рацион питания состоит из моего молочка. Ну и что, я ведь мясо не ем, а твое молочко богато белками и в десяток раз вкуснее, чем простое молоко. Ну, так можно. Ну надои, сказал я и встал. И Рей начала делать минет, но так как тренировка была достаточно долгая и я особо не следил за временем, то сейчас пришла с работы Мисата, и застала нас в ванной в этот момент. Она, открыв дверь, и увидев нас, открыла следом и рот от удивления. «О, Мисата, не хочешь присоединиться? Двери закрывать надо, раз развратом занимаетесь», — сказала она, выйдя, с хлопком закрыв дверь. «И чё злиться? Ладно, Рей, продолжай». До пятницы мы каждый день тренировались, и Рей смогла повысить уровень от до 7-8, а также контролировать шарик света размером с мячик для гольфа. В пятницу прошла реактивация нулевой, и, конечно же, успешно. Но только мы все обрадовались, как в штаб сообщили, что со стороны океана был замечен огромный неопознанный летающий объект, и, как выяснили, это был огромных размеров ангел, которого чуть позже прозвали Рамилом. Вот я и докаркался, Мисата. Сказал я рядом стоящий Мисата, и как эту хрень валить? Да если сравнивать Еву с ней по размеру, то она как танк рядом с самой Евой. Ладно, готовьте 0-1, попытаюсь завалить этот летающий, огромный летающий синий октаэдр. Мда, против сложных геометрических фигур я еще не дрался, сказал я. Подготовить Еву 1 к бою, приказал командующий. Это займет 380 секунд. Синдзи, пошли. «Я выдам тебе костюм и нейроконтакты», — сказала Рицука. «А в костюме наверняка есть хороший такой кусок взрывчатки, так на всякий случай», — сказал я, идя за Акаги. «Нету там такого, там датчики, чтобы следить за показателями твоей жизнедеятельности, ну и на случай остановки сердца дефибриллятор, чтобы запустить сердце, или на случай, когда это самое сердце надо остановить. Ладно, пока одену. Но в следующий раз надо будет самому себе сделать костюм, и обязательно золотой». Я одел комбинезон с нейроконтактами, и когда сел в Еву, меня, как и обычно, начала заливать снизу LCL, а после синхронизации я услышал то, что творилось снаружи. Объект в воздухе над Танасавой. Ева-1 готовится к запуску. Убрать фиксаторы. Отвести дополнительные стойки. Объект находится над озером Осина. Ева-1 готова к запуску. Пуск. Крикнула Мисата, и меня вновь вдавило в кресло. На пути вверх, я услышал комментарии из штаба. Внутри объекта началась высокоэнергетическая реакция. Заряд скапливается на внешнем контуре. Я активировал от поля, какой только мог в данный момент нахождения в шахте лифта. И когда меня доставили на поверхность, Мисата крикнула: «Нет, назад!» И в меня устремился луч, что по дороге расплавил каменное здание за секунду. Луч столкнулся с отполем, я начал менять его конфигурацию на барьер клиновидной формы, чтобы разрезать луч надвое и уменьшить нагрузку на барьер. Луч был очень силен, да и жег ангел им не переставая, руки вокруг которых я и выставил барьер, начало сжигать, обугливая перчатки. «Опускайте меня нахрен!» На платформе, на которой меня доставили, отстрелились колодки, и она рухнула в шахту лифта, вместе с Евой. Черт, руки обожглись, и у меня, и у Евы. Мисата, что за хрень, почему у меня пострадало то же, что и у Евы? Это скорее всего из-за твоей высокой синхронизации, все повреждения Евангелиона проецируются на тебе. Ладно, фиг с ними, с руками, я их уже исцелил. Что делать будем? Мне он сразу плюху отправил, не успел я даже с платформы лифта сойти. Пока не знаю. Ладно, я могу попробовать еще раз. Только высадить меня нужно вне радиуса луча ангела. Что ты хочешь сделать, Синдзи? Ради этого ангела, я перестану сдерживаться. Я стану тем, кем меня прозвали, демоном, извечным противником ангелов. Мне нужно время и место, чтобы на полную активировать отполе. Если я сделаю это здесь, то могу повредить штаб. Высадите меня как можно дальше. А как же питающий кабель? Поглощение ядер двух ангелов дало возможность дольше обходиться без энергии кабеля, думаю, минут 20 на максимальной нагрузке Ева протянет, а больше мне и не надо. Если не справлюсь за это время, то эвакуируюсь, ну или что более вероятно, просто умру. Синдзи, это слишком рискованно и опасно. Мы не можем потерять единственную полностью сейчас дееспособную Еву и ее пилота. Ева, думаю, она сможет тебе помочь. Ну и чем? Она слабей 0-1, да и я не хочу рисковать Рей. И Мисата, каждый бой с ангелом, это и так огромный риск. Сейчас, я прошу поверить в меня, я сделаю все, чтобы ты и Рей остались живы и в безопасности. Синдзи, Мисата, хоть ты меня и отвергла, но ты для меня стала важным человеком, ради которого я готов рискнуть своей жизнью. Объект выпустил бур и начал сверлить бронеплиты прямо над штабом. Мисата, я справлюсь, умру, но справлюсь. Синдзи, ладно, я верю тебе. Подготовить Еву к доставке на самый отдаленный от геофронта выход. Ева была подключена питающим кабелем к платформе, которую и начали доставлять по рельсам сквозь огромные железные туннели. И через полтора часа я вновь подымался на поверхность. Сейчас я еще был подключен к кабелю, но когда отправлюсь к ангелу, он на максимальной своей длине отстрелится. Глава 8. Испепеляющий поток света. И вот я на поверхности. Для начала, я задействовал все свои потоки сознания, и распределил для каждого из них задачи. Один поток уйдет на полный контроль световых хлыстов, что вышли у Евы из поясницы. Другие распределят контроль от поля на разных участках 0-1, взяв управление над определенной частью Евы, что позволит, во-первых, накопить и удержать больше энергии, пока у меня подключено питание от кабеля. Во-вторых, это позволит удерживать более сильный многослойный отбарьер для защиты Евангелиона. Ну и в-третьих, мне не придется отвлекаться от боя на самостоятельный контроль от поля. Также с помощью Ирин-Дзюцу я вывел свой организм на форсаж, накачал себя адреналином по самую маковку, сердце у меня начало сокращаться под 250 ударов в минуту, окрасив кожу в красный, также активировал свои глаза, Люксай, что повысило мою реакцию. Во время моей подготовки слышал из штаба: синхронизация Евы-1 и пилота начала повышаться, 220%, 265%, 300%, 350%, 399%. Синхронизация повысилась до 399% и застыла на этом значении. От поля Евы один достигла половины, а от поля Рамила. Невероятно, у него даже нимб появился, сказала Акаги. Синдзи, ты в порядке? Спросила Мисата. Пока превосходно, но я насильно вывел свой организм за пределы человеческих возможностей, хотя, у меня и так они такие были, ну короче, если я все же выживу, то парочку дней мне будет очень хреново. Так что, Мисата, если что, позаботься о моей тушке, чтобы доктор Акаги не растащила ее на сувениры. Она такое не сделает, сказала Мисата и, посмотрев на Акаги, у которой была сейчас легкая улыбка, которая не предвещала моему бессознательному телу ничего хорошего в случае попадания его в руки Мингили, добавила. Ладно, Синдзи, позабочусь, только останься жив. Ну, шанс выжить у меня достаточно большой, где-то 2%. Что? Ну не ноль же, да и победить ангела я смогу с 70-процентной вероятностью, просто вот пострадать я могу очень сильно. Так что, если достанете мой труп, в котором еще теплится жизнь, то не выбрасывайте его, а поместите в бак с LCL, насыщенный питательными веществами и особенно белками. Мне нужен будет материал для регенерации. Синдзи, ты думаешь, что умрешь? Сейчас сила не на моей стороне, даже выйдя за свой предел, я все равно в два раза слабее ангела. Будет жаль, конечно, умереть, так и не соблазнив тебя окончательно и не переведя наши отношения на новый уровень. Но как я и говорил, я не боюсь смерти. Рей, котик, не волнуйся там за меня, ты знаешь почему. Ладно, поговорили напоследок, а теперь начнем битву с кубиком Рубиком. Удачи, Синдзи. Прошу только выживи, сказала Мисата, и я рванул с места с огромной скоростью. Когда натянутый кабель отстрелился, то через 5 секунд моего скоростного забега в меня начал лететь луч ангела. Я поначалу пытался от него уклониться, пытаясь сместить траекторию движения, но луч все же меня настиг. И так как при уклонении я смещал движение левее от атаки, то луч меня настиг справа по касательной. Я создал на месте попадания наклонный от барьер, что был под небольшим углом от горизонтали луча. Это позволило практически без сопротивления перенаправить его слегка правее и выше меня. Урон мне все же наносился, но не критический. Когда я достиг города, то ангел, наконец, понял тщетность попытки уничтожить меня тонким мощным лучом. Я приближался к ангелу все ближе, и тогда он атаковал толстым менее плотным лучом, и он с легкостью накрыл всю Еву. Чтобы противостоять этой атаке, мне пришлось вновь создать клиновидный барьер возле рук, что начал разрезать луч надвое, давая мне возможность не помереть и дальше продвигаться к ангелу. Я замедлился, не только от самой атаки, но и от ее последствий. Асфальт и бетон под ногами начали плавиться, и я шел по щиколотку в магме. Когда атака завершилась, я рванул со всей мочи, и запрыгнув на ближайшее к ангелу высокое здание, с него уже попытался запрыгнуть на самого ангела, но перезарядка у Рамила закончилась раньше и, не долетев до середины грани, куда я и целился, в меня ударил поток испепеляющего света. Я выстрелил своими кнутами в ангела, и они смогли все же пробить зеркальную поверхность Рамила, и кое-как я смог удержаться на ангеле, когда меня начало сносить от атаки, да еще и запекать до хрустящей корочки. Я пытался с помощью кнутов подтянуть себя прямиком к поверхности ангела, но смог только просто удержаться на нем, что и то получалось с трудом. Пришлось просто ждать, когда луч иссякнет, ждать и обугливаться. Верхний слой брони выгорел, став черным, Ева тоже получила ожоги всего тела, пока что не критические, и вслед за Евой, из-за обратной связи мое собственное тело, получило все те же ожоги, что и Евангелион, да еще и LCL. Начало потихоньку закипать и варить мою тушку внутри капсулы пилота. Когда поток все же иссяк, мой обугленный Евангелион упал на верхнюю грань Рамила, я активировал клинки на руках и погрузил их со всей силой в плоть ангела. Хоть он имел вид не совсем живого организма, но под зеркальными пластинами находилась привычная плоть, из которой сочилась красная кровь при ранении. Сейчас Ева один двигалась больше не из-за мышц, которые сжарились, а из-за отпалей, которыми как мышцами управляли мои параллельные сознания. Сам я тоже жив был только из-за применения на себя исцеления от магии, чакры и энер, но они уже все почти кончились. Начиная клинками разрезать плоть, чтобы добраться до ядра ангела, я помогал себе хлыстами, что срезали целые пласты мяса, но ангел просто не стал терпеть, как его ранит. Луч он обычно выпускал из вершин октаэдра, а сейчас из-за того, что я был ровно в середине верхней грани, то привычно он атаковать не смог, но пластины по периметру грани приподнялись и, преобразившись в небольшие пирамидки вершины, направленные прямо в меня, выстрелили лучами света. С основной атакой Рамила они не сравнятся, но их было много, и все попали прямиком в меня, и, похоже, ими он палить может без остановки. Так что моя попытка проникнуть к ядру стала еще труднее, защиту пришлось ослабить, чтобы вообще дать возможность двигаться Еве. Моя тушка уже хорошенько проварилась в ЛСЛ, глаза сварились, и мое основное тело ослепло, кожа и верхний слой мышц тоже сварились. Хорошо, что при подготовке к бою я отключил себе все болевые ощущения, а то от боли мог бы и откинуться. Когда смог все же добраться до ядра и вырвать его, то и Ева, и я были уже практически при смерти. Ангел, лишившись ядра, начал падать на землю, а мое тело все же не выдержало и откинулось. Пилот Икари мертв. Пульс пропал, сердце остановилось, сказала Майя Ибуки. Синдзи, нет, как же так, ты ведь победил, ты не можешь умереть, сказала Мисата, у которой текли слезы. Евангелион, он задвигался, он начал пожирать ядро ангела. Мои сознания остались в Еве, и хоть основное тело сейчас и мертво, его еще можно спасти, но на это у меня пока просто нет энергии, и ее я решил получить, пробудив С2, двигателю Евы, путем поедания ядра Армила. Оно было стандартным размером для ангелов, вот только от энергии и мощи оно светилось ярким красным светом. Вся броня на Еве давно расплавилась, и поэтому ее рот не сдерживали ограничители, и она вгрызлась зубами в ядро, как в спелое яблоко. Быстро его съев, я решил, что плоть такого сильного ангела тоже не будет лишней в помощи регенерации Евы, поэтому после ядра Ева начала поедать труп Рамила. Когда же наконец пробудилось ядро, то я почувствовал одну интересную вещь. Из-за того, что я поглотил ядро Рамила, сейчас я чувствовал все тело ангела и всю разлитую в нем энергию, и прекратив поедание плоти, я потянул всю эту энергию на себя. Труп ангела начал распадаться светящимся паром и впитываться в Евангелион, который начал стремительно регенерировать, да еще и слегка увеличиваться в размере, а вскоре он полностью восстановился, точнее все кроме брони. Сейчас он напоминал серого огромного человекоподобного динозавра. И после, весь светящийся туман натрамила стал оседать на коже, а вскоре Ева один начала покрываться зеркальной серебряно-синей чешуей. Когда все закончилось, оказалось, что таким способом я растворил половину трупа ангела, а то, что осталось, практически не имело никакой энергии. У Евы сейчас не было никакой возможности полностью восстановить основное человеческое тело. Единственное, что я смог сделать, это вернуть труп к жизни и, переместившись в него, начал лечить себя. Ева же спустилась с остатков трупа Рамила и пошла к лифту, где, встав на платформу, отключилась, так как я перенес все параллельные сознания обратно в тело, кроме того, что вшил в Еву навсегда, но он самостоятельно управлять Евой не может. Теперь начал восстанавливать тело, взявшись за это, так сказать, в 8 рук. Всю поступающую энергию, чакры, маны-праны, я пускал на поддержание жизни и достаточно медленного процесса практически полного восстановления организма, без этого мое тело просто кусок сваренного мяса. Сейчас, хоть я и находился условно без сознания, но так как мне не привыкать ощущать себя без тела, все же я несколько раз был просто душой, вот и сейчас, я был больше душой, что привязано к телу и имеет возможность понемногу исцелять тело, поэтому-то и слышал все, что происходит рядом. У пилота забилось сердце. Он пришел к жизни, все показатели критические и он при смерти, но он жив. Срочно доставить его в больницу. Рицука, приготовь то, что просил Синдзи. И не вздумай ему как-то навредить, я лично буду за ним наблюдать, и за тобой, сказала взволнованная Мисата, которая только секунду назад прекратила плакать. Я не собираюсь с ним ничего делать. Даже если уж он практически чуть не умер, для победы над ангелом, то без него у нас не было бы и шанса. Я сделаю все, чтобы он выжил. Правда, сначала надо достать капсулу пилота, а это после боя и всего того, что произошло после, будет непросто. Капсулу и правда они доставали очень долго, место, где она выходит, заросло мышцами и покрылось очень прочной чешуей, которую им пришлось расковыривать квантовым ножом, с помощью Евы, под управлением Рей. Она же аккуратно и извлекла капсулу из 01, а когда капсулу открыли, то увидели мое сваренное заживо тело, кого-то даже стошнило от этого вида. Но все же, меня перегрузили сначала в маленький бак с простой LCL, чтобы перевести тело, а после и в большой, наполненный уже тем, что я и заказывал, LCL с питательными веществами и материалом для регенерации. Жидкость получилась сиропообразная и салатовая на цвет. Меня раздели и подключили к датчикам, Мисата осталась со мной рядом, а после, когда пришла Рей, Мисата пошла работать. Все же огромная туша ангела сама себя не уберет, как и не уберется город, который при битве неплохо пострадал, особенно асфальтное покрытие, которое просто расплавилось, вместе с десятком зданий, а после, застыв, образовали огромные каменные лепешки. Когда, более-менее привел внутренние органы в порядок, приступил к сваренной плоти, которую я для начала растворял, превращал в LCL, а на ее месте выращивал уже новую. Также восстановил сваренные глаза, да и язык с глоткой тоже были не в лучшем состоянии. Мда, отхватил я знатных пиздюлей на Трамила, но подготовиться как-то я и не мог. Все мои артефакты, основанные на чакре или мане, просто бесполезны. Чакра против от поля бесполезна, хотя, будь здесь оригинал, то с помощью количества, он смог бы преодолеть качество, и раскатал бы ангела, превратившись в огромного адамантового дракона, но посылать сюда оригинала глупо. Во-первых, миров бесконечное количество, и всех их все равно не спасти. А, во-вторых, бросать свой родной мир, ради другого, глупо, для посещения других миров лучше использовать аватаров, как я и сделал. Вообще так, если сравнивать чисто чакру и от поля без энергии порядка и света, то чакра выигрывает. Энергия от поля без порядка и света, больше всего мне напоминает, ки. А сама ки, это энергия мира, что есть в каждом человеке, смешанная с легкими энергиями праны, рядсу, маны и пси. Почти то же, что и чакра, только слабей. Да и чакра — это гармоничное сплетение энергий, производящиеся в очаге чакры, а ки — это просто смесь. Можно сравнить, чакра — это глок, а ки — это сплавленный комок пластика и металла, то есть хоть состав у этих двух вещей и одинаков, но эффективностью они отличаются, как пистолет от камня, и то, как бы оружие дальнего действия. Чакра с энергиями порядка и света станет намного сильней, подойдя еще ближе к энергии богов, которую называют бахянь. Но сейчас я еще не могу управлять отдельно этими энергиями и как следствие добавить их в чакру. Кстати, убийство ангела дало мне около 1250 SP, и это при том, что за прошлых я получил только по 1000 за каждого. Сейчас мне нужна мана для лечения, поэтому я и вложил большее количество SP именно туда. Смерть ангела и его поглощение повысило уровень ад, и вместе с повышением магии это подняло его с 60,1 до 72,5. Да еще и физические характеристики тоже почему-то подскочили, наверное, это как-то влияет поглощение плоти Рамила и его ядра, Евангелионом. Статус. Энер 996,996, 249 в час. МР 10516,10516,5, 1502 в час. РР 553,750/140,6 в час. РП 3375,3375,4, 562,5 в час. СР 4856,4856,4. 639 в час. SP1. Уровень от 72,5. Характеристики. Сила 1711. Ловкость 1689. Выносливость 1992. Интеллект 2250. Мудрость 2250. Магия 2629. В среднем каждая характеристика поднялась на 400 пунктов, что сделало бы обычного человека атлетом и силачом мирового уровня, но я и так был силен, так что для меня такая прибавка приятна, но не критична, я и так был самый сильный человек на планете. Провалялся я в баке 5 дней, до полного восстановления тела, но на третий день я услышал забавный разговор, который происходил рядом со мной, там были Рей, Рицука и Мисата, которая спросила у Акаги: «Ну, как он?» на удивление быстро восстанавливается. Обычный человек просто бы умер, а если бы и выжил, то лишился бы всех конечностей и, возможно, никогда бы не вышел из комы. Но Синдзи, необычный человек, если вообще человек, внешнее тело вроде более-менее восстановилось, но нервы до сих пор нет, а без них он не сможет двигаться, хотя, это тоже не точно, все же он мой самый сильный яд поборол, меньше чем за минуту, и с ним точно уверенным ни в чем нельзя быть. Если восстановление пойдет такими же темпами, то через пару дней он придет в норму, но норма у него не человеческая. Ты о чем? Я все же исследовала его тело, Рицука. Да не трогала я его, просто сканеры и датчики, ну так вот, его можно назвать сверхчеловеком. Его организм идеален с точки зрения человеческой физиологии и работает на самой максимальной эффективности, которой только возможно. Все мышцы состоят из розовых волокон, кости имеют повышенную плотность и твердость, а их структура чем-то напоминает алмаз. Мозг у него настолько развит, что у него даже возможно образование нескольких потоков мышления. Хех, он как-то что-то подобное рассказывал, говорил, что у него в голове живут 8 разных личностей, да и справку показывал, где написано, что у него множественное раздвоение личности. Такое вполне может быть, но он как-то не похож на психа, вроде как, ну ладно, как я и говорила, он сверхчеловек, и вполне может легко поднять 10 тонн веса или бежать со скоростью спортивной машины. И мне интересно, как он стал таким идеальным. Повлияло ли на него так от поля, или наоборот его возможность использовать от поля, это следствие его сверхчеловеческой природы. Тогда как он добился этого, хотя возможно эти обе теории связаны, и одно усиливает второе. Но я знаю, что у Синдзи, мать и отец, обычные люди, даже тест ДНК показывает, что он стопроцентно сын командующего. И это меня сбивает с толку, он практически не похож на отца. А Кагисан, можно вопрос? Конечно. Рей, задавай. Почему у него с утра стоит колом, его огромная штучка? Мда, она действительно у него не маленькая, даже больше, чем у командующего, КХМ. Короче, организм в опасной ситуации включает механизм размножения, чтобы до возможной близкой смерти оставить потомство. А Синдзи чуть не умер, и похоже сейчас ему очень хочется кого-нибудь оплодотворить. Я поняла. Когда он начнется, я ему помогу. Тем более я скучаю по его молочку. Рей, не могла бы ты так не пялиться на его член, с таким аппетитом, сказала Мисата. Мисата-сан, это вы не пяльтесь на его член, он мой, вы же отказались быть с Синдзи, он чуть не умер ради вас, и меня, но я его, люблю, да, я его люблю, а вы нет, я, Синдзи, мне как сын, это лишь оправдание, вы ему не мать, и он хотел бы видеть вас не в виде матери, но, это ваш выбор, отвергать Синдзи, прикрываясь глупыми отговорками, я же, люблю Синдзи и показываю ему эту любовь, с помощью своего тела. Мда, интересные же у вас троих отношения, сказала Акаги, ну я пойду, как-то мне резко перестало нравиться здесь находиться, и ушла, а за ней молча ушла и задумчивая Мисата, напоследок взглянув на меня и на Рей. А Рей, так и пялилась на мой причиндал, причем с этого момента он так и стоял. Когда же через 2 дня, они вновь собрались втроем, то я открыл глаза и постучал по стеклу бака. Синдзи, ты очнулся. Я показал, знаками, чтобы они выпустили меня, а когда выбрался, сказал, ох, как будто умер и заново родился, хотя, именно так и было. Так у кого-нибудь есть зеркало. Надо бы посмотреть, правильно я там себя собрал, или получилась рожа, с которой мне телок не склеить. Синдзи, может тебе сначала бы одеться? Спросила Мисата, и кивнула в сторону моего стоячего и готового к бою солдата. «Да, чё вы там не видели-то? Думаю, вы все там уже успели прекрасно рассмотреть. Рей так вообще взгляда не отрывала. Хех, котеночек, подожди немного, у меня тут много накопилось. Покормлю тебя за все время, что валялся в этом баке. Ну, так дадите зеркало, хочу взглянуть на себя, все же мне все пришлось выращивать практически заново».